Между тем, к середине ночи ей показалось, что происходит что-то странное. Она вроде бы услышала, что дверь в комнату отворилась. Она выпрямилась, на миг прислушалась, подав знак Готье молчать. Догоравшие свечи все же в достаточной мере освещали комнату. Увидела, что дверь закрыта. Теперь не слышно было никакого шума. Катрин подумала, что просто у нее разыгралось воображение, и, забыв про дверь, вернулась к утехам любви к своему любовнику. Рассвет уже был совсем близок, когда Готье наконец заснул. Он погрузился в тяжелый и глубокий сон, наполняя башню звучным храпом, который вызвал у Катрин улыбку. Все это были настоящие фанфары ее победы. В какой-то момент она смотрела, как он спал, мирно, раскованно, с влажными и приоткрытыми губами. Его гигантское тело раскинулось среди беспорядочно разбросанных простыней. Готье походил на уснувшего ребенка. Она чувствовала к нему глубокую нежность. Любовь, которую он ей дал, была, она это знала, редкостного качества. Готье любил ее только ее саму, ничего не требуя себе, и эта любовь согревала обледеневшее сердце Катрин. Она наклонилась над спавшим и тихо-тихо поцеловала закрытые веки. Потом поспешно оделась, так как хотела вернуться к себе до наступления дня. Не так-то просто ей было одеться, шнурки были разрезаны. С трудом ей удалось их завязать. Затем она выскользнула в коридор, спустилась к себе вниз на цыпочках по каменной лестнице, чтобы шаги ее не будили эхо по всей башне. Небо над замком начинало светлеть, в коридорах дымя гасли факелы. Дозорные спали, облокотившись на свои пики. Катрин вернулась к себе в комнату, не встретив ни одной живой души. Поспешно сбрасывая одежду, которую она придерживала обеими руками, молодая женщина со сладким вздохом скользнулась в свежие простыни своей кровати. Она чувствовала себя усталой, до предела разбитой целой ночью любовного жара. Но в то же время странным образом она избавилась от всех призраков и теперь засыпала почти счастливой. Конечно, это не было тем опьяняющим и чудесным отрешением, которое давал ей только Арно. В руках этого единственного человека, Арно, которого Катрин только и любила в жизни, она забывалась, растворялась в счастье, даже отрекалась от собственной личности, собственной воли, образуя с ним одно общее тело, одно сердце. Но в эту ночь та глубокая нежность, которую она испытала к Готье, ее страстное желание вырвать его из угрожавшего тумана безумия и болезненный голод ее молодого тела заменили настоящую страсть. Она обнаружила, какое успокоение для тела и души могла дать любовь пылкого и искренне влюбленного мужчины. Даже беспокоившая загадка фра Иньясио смягчилась, и до какой-то степени она освободилась от мистики. Что же до того, что за этим последует, какие изменения принесет эта ночь, во что выльются ее взаимоотношения с Готье, Катрин отказывалась об этом думать. Не теперь, позже, завтра. А сейчас она так устала, ей так хотелось спать. Веки смежились, и она провалилась в счастливое небытие. Легкое прикосновение руки к ее животу, ягодицам, разбудило ее. Было еще очень рано. Свет едва голубел в окне комнаты. Сонный взгляд Катрин обнаружил сидящую на кровати фигуру, но она не сразу узнала своего гостя. Рассветная прохлада и легкое прикосновение руки, которое продолжало ее ласкать, вернули ее к действительности. Простыни и одеяло были отброшены в ноги, она лежала нагая, поеживаясь от холода. В тот же момент фигура задвигалась, наклонилась над ней. Вытаращив от ужаса глаза, Катрин наконец увидела, что это был Томас де Торквемада, но она его едва узнала, такой у него был демонический вид. Он непомерно вылупил глаза, челюсти его двигались с зубовным скрежетом, легкая пена выступила в углу губ. В полном ужасе Катрин уже готова была закричать. Рука грубо легла ей на губы. Она попыталась сбросить ее, но напрасно. Ноготь поцарапал ей грудь, сильный удар коленки заставил разжать ноги, и сразу на нее обрушилось влажное от холодного пота, едко пахнувшее голое тело. Катрин тошнила от отвращения. Она извивалась под мальчишкой. Он царапал ее, она застонала, а он тихо насмехался. «Нечего притворяться, потаскуха! Я тебя видел ночью в башне с твоим слугой. А, там ты, небось, отдавалась с радостью, мерзавка поганая. Мужчины тебя хорошо знают, бесстыдница. Ну же, показывай мне, что ты умеешь. Сейчас моя очередь. Целуй меня, шлюха!» Он перемежал свою ругань мокрыми поцелуями, которые вызывали рвоту, и почти такими же отвратительными, глухими, ноющими стонами. Он удерживал молодую женщину в нервном спазме, зажав ее железной ладонью, и пытался судорожно овладеть своей жертвой, но это у него не выходило. Под костлявой рукой, которая давила ей на губы, Катрин почувствовала, что совсем задыхается. О, как он был отвратителен! Вселившийся в мальчишку демон разврата был самым дурным, которого она знала за свою жизнь. Даже Жиль де Ре не был до такой степени омерзительным. На миг рука чуть ослабла. Она воспользовалась этим и постаралась укусить ее. Томас закричал и инстинктивно отдернул руку. Тогда Катрин изо всех сил завопила, как зверь на краю гибели. Мальчишка принялся ее бить, но ему не удалось заставить ее замолчать. И теперь он сам принялся кричать так же громко, как и она, во власти настоящего приступа слепой ненависти. Катрин едва расслышала стук в дверь, затем последовали сильные удары, раздался мощный треск ломавшегося дерева, скрежет, скоб и замка. Она увидела Жосса, который рвался к ней, отбрасывая брус, которым воспользовался для того, чтобы высадить дверь. Томас, видимо, запер дверь на ключ. Бывший нищий бродяга устремился к кровати, выхватил оттуда Томаса и принялся дубасить его. Спрятавшись за занавески кровати, Катрин закрыла глаза, чтобы не видеть драки, но слышала глухие удары кулаков Жосса по голому телу пажа. При этом Жосс не скупился выливать на гнусного мальчишку самый фантастический фонтан парижских отборных ругательств. Последний удар кулака, последний пинок ногой по худому заду молодого сатира, и вот Томас, в чем мать родила, был выброшен в коридор. Едва приземлившись, он тут же бросился бежать, пока Жос, бурча ругательства, пошел вытаскивать из-за шкафа обеих служанок, которые, прибежав на шум, забились туда от страха. Он показал им на Катрин. Та свернулась у себя в кровати, в клубок, натянула простыни и смотрела на них полными ужаса глазами. «Займитесь дамой Катрин, вы там. Я пойду скажу господину архиепископу, что я думаю о его драгоценном паже. Разве когда-нибудь кто-нибудь видел более отвратительного мелкого гаденыша? Вам не очень больно, дама Катрин? Он же избивал вас, как озверелый, когда я ворвался». Мирный и ровный голос парижанина вернул мужество Катрин. Она даже попыталась ему улыбнуться. «Видимо, я вся покрыта синяками, но ничего серьезного. Спасибо, Жос. Без вас... Господи, какое отвращение! И такой еще мальчик! Я долго не забуду этого кошмара», — добавила она, готовая расплакаться. То, что он молод, никак не извиняет его, подозревая, что в этого Томаса вселился дьявол. Достаточно на него два раза взглянуть, чтобы увидеть жестокость и другие пороки. Мне жаль тот монастырь, куда он себя прочит. Я даже жалею Бога. В этом мальчишке он получит гнуснейшего служителя. Задумавшись и нахмурив брови, Жос словно врос в пол посредине комнаты, уставившись невидящим взглядом на солнце, которое теперь уже сияло с лучистым ликованием наступившего дня. Неожиданно он прошептал: «Мальчишка получил хорошую взбучку, дама Катрин, но лучше нам поскорее уехать, как только Готье сможет ехать». «Он может, я думаю, ехать. К нему вернулась память». Жос Ролар поднял брови, бросая на молодую женщину искренне удивленный взгляд. «Выздоровел? Но ведь вчера еще, перед тем, как стали гасить огни, я зашел к нему, и он все еще был в том же состоянии». Катрин, царапины которой разглядывали служанки, почувствовала, что начинает краснеть. В смущении она отвела глаза. «Чудо произошло этой ночью», — только и сказала она. Наступило короткое молчание, которое довело до предела смущения и замешательства Катрин. «Ах так», — в конце концов сказал Жос, — «так мы сразу же и отправимся в путь». И в полном спокойствии вышел из комнаты, оставив Катрин заботам служанок. Через час Дон Алонсо, до крайности рассерженный, попросил известить Катрин о своем приходе. Он казался еще более нервным и возбужденным, чем когда-либо. Его красивые руки без конца двигались. Даже его глубокий грудной голос моментами взвивался до невероятно высоких тонов. Он высказал молодой женщине красноречивые и многословные извинения. Она не все поняла, но все же ей удалось разобрать, что очень скоро он расстанется с Томасом. «Это печальный инцидент, моя дорогая. Завтра же этот мерзавец уедет в Доминиканский монастырь в Сеговии, куда он рвется. Пусть добрые отцы там радуются. Желаю им превеликого удовольствия. И я тоже, ваше преподобие, я тоже уехала бы завтра, если все будет хорошо». «Как уже? А ваш слуга? Он вполне в состоянии продолжить дорогу вместе с нами. Я вам многим обязана, монсеньор, за вашу доброту, щедрость». «Ну-ну, это уж вы оставьте». Какой-то миг он смотрел на молодую женщину. Сидя на высоком и жестком стуле, одетая в черный бархат, который закрывал ее до подбородка, она была воплощением достоинства и изящества. Он по-отцовски ей улыбнулся. «Ну что же, летите дальше, прекрасная птица, но я буду скучать по вашему обществу, да? Я буду жалеть, что вы уехали. Ваше присутствие принесло солнечный свет в этот суровый замок. Что же поделать, такова жизнь. Я прослежу за подготовкой вашего отъезда». «Монсеньор», — смущенно произнесла Катрин, — «вы так добры». «Здесь никакой доброты и нет», — произнес Дон Алонсо, рассмеявшись. «Вы же хорошо знаете, что я старый эстет, что я только и думаю о красоте и гармонии. Когда представляю, что такая женщина, как вы, путешествует в плохой повозке, у меня мурашки бегают по спине. Вы же не хотите обречь меня на жизнь, полную угрызений совести и дурных сновидений?» Вместо ответа Катрин скользнула на колени и с уважением поцеловала кольцо архиепископа. Волна растроганных и взволнованных чувств захлестнула огрубевшее лицо Фонсеки. Он быстро совершил над ней знак благословения, потом, положив руку на склоненную голову, сказал: «Не знаю, куда именно вы едете, дочь моя, и не спрашиваю вас об этом, но интуиция говорит мне, что вы идете навстречу погибели. Если испытания, что ждут вас, будут слишком тяжелы, помните, что здесь у вас есть всегда друг и дом. И тот, и другой примут вас всегда по-отцовски», — заключил он, громко высморкавшись, чтобы скрыть волнение. И в громком шорохе пурпурной парчи его преосвященство, архиепископ Севильи, удалился, объявив, что собирается отдать приказание и запрещает молодой женщине во что бы то ни было вмешиваться. Они встретятся с ним 2 часами позже для того, чтобы вместе откушать. Только он исчез, как Катрина стремилась в башню. Ей не терпелось срочно увидеть Готье, и она испытывала разочарование, что сам он до сих пор не удосужился прийти к ней. Может быть, он все еще спал? Обеими руками приподняв платье, она взлетела по крутой лестнице, толкнула дверь, которая не была закрыта, и оказалась лицом к лицу со своим другом. Он сидел в ногах кровати, обхватив голову руками, спрятав в ладони лицо. Размышлял ли он, спал или случайно не плакал ли? Вид у него был такой удрученный, что Катрин почувствовала себя совершенно сбитой с толку. Она надеялась найти Готье счастливым, ставшим самим собой, во власти радости, которую ему доставила прошедшая ночь. И что же она видит? Она ожидала всего, только не такого несчастного вида. Живо она встала на колени около гиганта, схватила его большие руки. Они были влажными. «Готье!» — простонала она с расстроенным видом. «Что это с тобой?» Он поднял к ней расстроенное лицо в слезах, а в его серых глазах сквозили неверие и отчаяние. Он смотрел на нее, словно она была не совсем реальна. «Бог мой!» — пролепетала она, готовая и сама расплакаться. «Ты меня пугаешь!» «Так это...» — медленно прошептал он. «Не сон? Это именно вы? Мне не приснилось?» «Что?» «Ночь! Невообразимая ночь! Я не стал жертвой бреда. В моей голове уже с давних пор происходили такие странные вещи. Столько невероятных вещей. Теперь я не знаю, что было в действительности, а что мне просто приснилось». Катрин незаметно вздохнула с облегчением. Она боялась, что болезнь вернулась. Спокойно и нежно она сказала, постаравшись быть как можно милее. «Нет, этой ночью ты стал самим собой. И ты стал еще моим любовником», — четко произнесла она. Он схватил ее за плечи, жадно всматриваясь в красивое лицо, а она любовалась им. «Почему? Но почему вдруг вы пришли в мои объятия? Что произошло? Как же мы до этого дошли? Я вас оставил в Монсалви, и вот нахожу вас...» «Да, кстати, где мы находимся?» «В Кокке, в Кастилии, у архиепископа Севильи дона Алонсо де Фонсека». Он стал повторять, словно во сне. «В Кокке, в Кастилии? Как же мы сюда попали? Я совсем теряюсь». «А что ты все-таки помнишь? Мои последние воспоминания — это сражение. На бандитов из леса Ока, которые держали меня в плену, напали альгвасилы. Солдаты подумали, что я тоже разбойник. Мне пришлось защищаться. Меня ранили, нанесли страшный удар. Я подумал, что мне совсем разбили голову. И потом... потом... ничего. Ах, нет, однако, помню, что мне хотелось пить. Мне было холодно. Последнее, что я помню, — это сильный ветер, бесконечный и непрерывный. Клетка, — подумала Катрин, — но не стала напоминать ему об ужасной пытке. Но все же нужно помочь Готье полностью восстановить память. «А те бандиты из Ока», — сказала она, — «как же ты попался к ним в руки? Тот флорентийский менестрель, с которым ты повстречался по дороге в Ронсеваль, сказал, что видел, как ты упал под ударами наварских горцев. Он видел, как они бросили твое тело в пропасть. И не стану от тебя скрывать, я думала, что ты умер». «Я тоже так думал. Я был ранен. Они напали на меня, набросились, как рой ос. Потом они сняли с меня одежду и бросили во враг. Я должен был переломать себе ноги, но боги помогли мне. Одно деревце остановило падение, и когда я очнулся от холода, я оказался висящим на ветвях и, однако, в очень плохом состоянии. Я дрожал от холода, на мне не было никакой одежды, наступала ночь». Я чувствовал себя слабым ребенком. Между тем я хотела выжить, и я стал размышлять. Подняться к тропе? Это было опасно. Прежде всего, из-за моей же слабости, которая делала восхождение почти невозможным, а потом из-за тех, кто на меня напал. Кто мог сказать, не сторожили ли они еще там, на дороге, поджидая какого-нибудь путника, которого застала среди гор спускавшаяся темень? На сей раз они сначала добили бы меня, прежде чем бросать горы. Я все думал об этом, когда в долине подо мной я увидел, как зажглись огни. Это придало мне мужество. Думая, что это устроились на ночь пастухи или дровосеки, я принялся спускаться, медленно цепляясь за камни и стволы. Долго продолжался этот спуск. Как я добрался до низа, не перебив себе кости, это мне и до сих пор непонятно. «А, — сказала Катрин, — пастухи приняли тебя, полечили?» «Приняли, да, полечили, пожалуй, да, но это не были пастухи». «Так кто же?» «Люди одного сеньора и грабителя, который обосновался в том районе, сеньора Вивьена де Эгремона». Катрин нахмурила брови. Это имя она уже слышала, его произносили в ее присутствии, да еще с каким ужасом. Это имя называли и монахи в Ронсевале, и крестьяне в Сен-Жан-Пье-де-Пор. «Как же ты от них спасся?» «Вот именно, я от них не спасся. Этот Вивьен де Грамон — дикий зверь и хищник, один из тех грабителей-хищников, у которых когти всегда в крови. Он меня подобрал только из-за того, что я показался ему ценным товаром. Меня полечили, конечно, но и заковали в цепи. Когда я окреп, меня повели в цепях Памплону, где этот выродок продал меня как раба, и очень дорого, уж поверьте». «Я стою много, Экю», — добавил Готье с горькой иронией. «Меня купил епископ Памплона для того, чтобы я присматривал за его псарней. Его большие сторожевые собаки, злые зверюги, но не такие, как он сам. В тот день, когда собакам отдали на съедение маленького мальчика, я убежал, и не без труда. Меня преследовал страх, что я опять окажусь в их руках, ибо знал, что меня ждет. Со мной бы поступили точно так же, как с тем несчастным мальчиком». Но я не знал страны, не знал их проклятого языка. Я встретил человека и заговорил с ним, но тот оказался одним из бандитов Ока. Он отвел меня примехонько к своим собратьям. Таким образом, мне только сменили цепи и псарню. Я еще раз стал размышлять над тем, как бежать, и в этот момент нагрянули альгвасилы. Из-за моего роста, конечно, они приняли меня за главаря. Впрочем, я не понимал, что они там говорили. Меня оглушили, связали. И вы, конечно, знаете продолжение истории лучше меня. Конечно, знаю. Ты ужасно страдал, Готье, но, видишь ли, я все время думала, что смерть не властна над тобой. Я была уверена, что тебя не сокрушить, что ты как сама земля. Земля может сжаться, обрушиться, а я только человек, как и все прочие. Рука Катрин задержалась на его лице, он мягко снял ее и сказал: «Теперь вы, дама Катрин, если вы хотите, чтобы я до конца все понял, мне нужно все рассказать, все». «Вы слышите?» Она отклонилась, опустив глаза, потом подошла к скамье у окна и села. Она не хотела ничего скрывать. Даже той ночью, в разгар их чувственных сумасбродств, разве она не пообещала ему: «Завтра я все тебе расскажу». «Ты все узнаешь. У меня нет стремлений скрывать от тебя подробности». Так вот, когда флорентийский менестрель пришел к нам и сообщил, что видел твою погибель. Рассказ длился долго. Катрин говорила медленно, подыскивая слова, стараясь ничего не пропустить. Она все рассказала. Бегство Монсалви, паломничество к Пресвятой Деве в Пюи, поход вместе с паломниками, встречу с Эрмингардой де Шатовилен и Жосом Роланом, кражу рубинов в Сент-Фуа, прибытие Ван Эйка и письмо от герцога Бургундского, полные ненависти слова «Фортюна», бегство из Ронсеваля с Жосом, наконец, его собственное спасение и их совместное прибытие в Красный замок архиепископа Фонсеки. Готье не прервал ее ни разу. Он внимательно слушал и смотрел на нее, словно стараясь убедиться в том, что произносившиеся слова соответствовали тому, что думала молодая женщина. Когда она кончила рассказ, он глубоко вздохнул и, встав, пошел к окну, поставил ногу на угловую скамью. «Так значит, — медленно сказал он, — мессир Арно в плену у мавров?» И немедленно ревнивый гнев вновь охватил Катрин. «В плену? По собственному желанию. Разве я не сказала тебе, что он охотно последовал за той дамой? Разве я не повторила тебе слов Фортюна? Мавританка краше дневного света, — сказал он. Мой супруг влюбился в нее с первого взгляда». «И вы в это поверили? Вы — умная женщина. Вы же помните фанатичную привязанность Фортюна к своему хозяину. Помните, как он каждую неделю ходил в Лепрозорий в Кальве и так в любую погоду. Вы же не знаете, какая на него нашла ярость и злость, когда господин де Брезе приехал в Монсалви, и когда каждый стал думать, что вы собираетесь сменить мужа. Никогда я еще не слышал таких яростных криков, таких проклятий. Он клялся, что вы еще заплатите за измену. Фортюна вас ненавидел, дама Катрин. Он сказал бы все, что угодно, чтобы вас задеть. Но не до такой же степени. Разве он не клялся, слышишь, клялся спасением своей души, что в сей час Арно пребывает в любовных утехах во дворце своей принцессы? Кто же станет подвергать угрозе свое вечное спасение, чтобы утолить простое чувство ненависти? Вы даже не мыслите, сколько на свете есть таких людей. Во всяком случае, возможно, что мессир Арно познал там любовь. Но кто вам сказал, что он на нее отвечает? Впрочем, и Готье, резко повернувшись всем корпусом к Катрин, встал над ней во весь свой рост. «Вы же не отправились бы, дама Катрин, в это безумное путешествие, если бы не питали надежды. Вы бы вернулись в Монсалви, а, может быть, и ко двору короля Карла, где господин де Брезе открыл бы вам широкие объятия. Да, вы могли вспомнить и о любви великого герцога Запада. Такая женщина, как вы, никогда не признает себя побежденной. Я это знаю лучше, чем кто-либо. А что касается того, что мессир Арно навсегда для вас потерян, рассказывайте это другим, дама Катрин. Такое вы никогда не заставите меня проглотить. А ты так уж и уверен, что я не собираюсь упрекнуть его в измене? Добиться, чтобы он смутился, для того и повидаться с ним, христианином, королевским капитаном, который квохчет там у ног мавританочки, а потом...» Готье покраснел от гнева. «Не принимайте меня за дурака, дама Катрин. Вы отправились туда для того, чтобы устроить сцену вашему супругу. А почему бы и нет?» Встав на кончики пальцев, скрестив руки и держа свою маленькую голову очень прямо, Катрин походила на раззадоренного молодого петушка. В первый раз она ссорилась с тем, кто только прошлой ночью с такой страстью овладел ею. «Да потому что это неправда. Потому что вы никогда не любили никого, кроме него. Потому что вы сохнете, зная, что он в руках другой. И потому что у вас не будет ни сна, ни покоя, пока вы, даже испытав самые страшные мучения, не соединитесь с ним. И не отвоюете, не отберете его. Да, чтобы заставить его заплатить за измену. А по какому праву? Кто же изменил из вас первым? Хотите, мы опять поговорим о господине де Брезе? Видимо, он хорошо познал вашу красоту, если, говоря о ней, произносил такие слова. Если бы вы не дали ему никакого повода, он не думал бы, что вы выйдете за него замуж. А тот проклятый и отверженный, несчастный узник в Кальве, какую муку он только не вынес, когда узнал эту великолепную новость. Ведь Фортуна ничего от него не скрыл, вы же знали об этом. Если я оказался бы на месте мессира Арно, я бы убежал из Лепрозории, вырвал бы вас из объятий вашего прекрасного рыцаря и убил бы своими собственными руками, а потом отдал бы себя в руки правосудия. «Может быть, потому, что ты меня любишь», — произнесла Катрин с горечью. «Он не рассуждал, как ты. Потому что он вас любил еще больше, даже больше, чем самого себя. Потому что он дешево ценил свою муку, а вам хотел дать возможность познать новое счастье. Поверьте мне, пламя ревности, которое вас гложет, конечно же, ничтожно по сравнению с тем, что должно было разъедать ему сердце в его страшном одиночестве. Думаете, я забуду, как я видел его в последний раз? Это был человек, распятый на кресте. Он уходил в солнечном свете под похоронный перезвон колоколов, под плач волынок, уходил в иной мир». При воспоминании о самом жестоком дне ее жизни Катрин прикрыла веки, под которыми наворачивались слезы, и покачнулась. «Молчи», — стала она умолять, — «молчи, пожалей». «Тогда», — произнес он смягчившимся тоном, — «перестаньте рассказывать мне сказки и себе тоже. Почему же вы пытаетесь лгать нам обоим? Из-за прошедшей ночи?» Она вдруг открыла опять сияющие глаза. «Может быть, из-за этой ночи? Вот так. Может быть, у меня больше нет желания идти в Гренаду?» «Вот так уже многие дни вы боретесь, все боретесь сама с собой. То вас преследует ревность и толкает в город, где находится ваш супруг, то вас обуревает соблазн все бросить, вернуться к ребенку, к покою и безопасности нормальной жизни. А то, что произошло этой ночью, ничего не прибавило». «Почему ты так говоришь?» «А потому что знаю, этой ночью вы сделали мне чудесный подарок, о котором я и не мечтал. Но сделали вы его из-за двух причин. Прежде всего, из жалости». «Готье!» — запротестовала Катрин. «Да-да, прежде всего из жалости, потому что вы хотели любой ценой меня вылечить, но и наперекор всему, с досады. Это был способ отомстить, а также способ сделать менее жестокими образы, которые населяют ваши бессонные ночи». «Нет», — простонала Катрин со слезами в голосе, — «не так. Не только это. Этой ночью я была счастлива. Я тоже клянусь тебе».